Дневник Беатрис. Вечер. К нам в поместье приехал художник. Сначала он произвел на меня неприятное впечатление, но сейчас я понимаю, какой он замечательный. Сегодня говорили о том, что можно узнать характер человека по лицу. Я теперь изучаю портреты в гостиной, пытаясь угадать характеры людей, на них изображенных. Б. не оставил незамеченным мой интерес к портретам. Я попросил рассказать немного о каждом. Их истории совпали с моим восприятием. На одном из портретов седой старик с острыми скулами и поджатыми губами. Мне он показался страшным скрягой. И верно, он славился своей скупостью. Я стараюсь рассмотреть лицо Б, чтобы прочитать его судьбу. Ничего не получается, так жаль. Вероятно, это от того, что я уже хорошо его знаю и не могу понять, где начинается наука чтения по лицу, а где заканчивается мое восприятие. Ночь. Не уснуть. Попробую прочитать по лицу Б. Мысли не дают мне покоя. Итак, высокий лоб — несомненный признак ума. Морщины у переносицы и поперек лба выдают привычку размышлять. Брови широкие, густые, с небольшим изгибом, легкая надменность и строгость в суждениях. Глаза — самое трудное. Светлые, бездонные. В них много эмоций. Профиль четкий, красивый. Нос прямой, чуть расширяется ближе к нижней части лица. Тяжелый, как и его характер. Четкий, прямой, не терпящий возражений. Нижняя губа чуть полнее верхней. Б немного брюзга. Подбородок говорит о сильном характере. Б очень красив. Перечитала. От собственной дерзости захватывает дух. Красив. Служанки однажды обсуждали его, думая, что я не слышу. Красивый, но гордец. И женщин ни во что не ставит. Потому и не женится. Надо подумать еще. Ко мне он относится хорошо. Я не ощущаю неуважения. Его забавляют разговоры со мной. Как-то не увязывается. Пойду спать. Завтра еще поразмышляю. Как-то утром Уолтер попросил принять его. Бенедикт отложил перо и достал из ящика кошелек, думая, что художнику нужен задаток. «Мой господин, простите, что побеспокоил, работа моя еще не завершена, но близится к тому. Я...» Художник смутился. «Слушаю вас, Уолтер. Вероятно, пришло время выплатить вам часть гонорара. Вот, держите». Бенедикт протянул ему увесистый кошелек. «Благодарю. Могу ли я просить об одном одолжении?» «Да, конечно». «Разрешите мне написать портрет вашей юной воспитанницы. Такие лица редки в наше время. Редкая гармония. Простите мою дерзость». «Вы так думаете?» «Еще раз прошу извинения». «Вам не за что извиняться». «Что вы, художник, читаете в ее лице?» «Госпожа, повторюсь, еще юна, но в ней силен дух». По лицу, как по раскрытой книге, читается открытость, готовность к новому, непреклонность вместе с искренностью, дерзость. Дело даже не в красоте, хотя она будет одной из первых. Когда я беседую с ней, мне кажется, что сама вечность обращается ко мне. Что же, я ничего не имею против. Оставайтесь в моем доме столько, сколько потребуется, но я оставлю за собой право сам оценить вашу работу. Благодарю. Несколько смущенный, но довольный, старый художник покинул кабинет. Уолтер задержался в доме на 3 месяца. Беатрис терпеливо позировала, вполголоса беседуя с ним. Бенедикт же уехал в столицу, где окунулся с головой в светскую жизнь.